Глава третья. Может, не все так плохо? Ноан. «Уже вернулся?» — удивленно вскинул брови Харон, смотря за мою спину, будто кого-то ожидая. «А где?» — нахмурился он. «Ты пришел один?» «А ты кого-то еще ожидал?» — съязвил недовольно, падая в удобное кресло. «Ну...» — протянул друг. «Как бы да. Тебе же сегодня должны были дать ученика». «Разве нет?» «Пф, ученика!» — фыркнул я. «Что-то не так?» — допытывался Харон, который имел свободный доступ в мой дом, так как мы дружили с ним чуть ли не с самого детства. «В этом году тебя решили обделить?» «Да лучше бы обделили!» От переизбытка эмоций я подскочил на ноги, направляясь к холодильнику. «Ты мне скажешь, наконец, или так и будешь томить в ожидании?» Встал за спиной друг. «Ученицу!» — буркнул я. «Что?» — слуха коснулся издевательский смешок, заставляя сжать зубы. «Мне дали ученицу!» — прорычал в ответ, медленно поворачиваясь и смотря в его глаза, наполненные весельем. «Смешно тебе?» «Бедная девочка!» — покачал головой жнец, а его губы растянулись в издевательской улыбке. «Заранее ей сочувствую. И за что с ней так твой отец?» «Ты хотел сказать, за что он так со мной?» Я не мог успокоиться, полыхая праведным гневом. «Да ладно тебе!» — Харон шлепнул меня по плечу. «Ну, девушка, и что? Поможешь ей набраться опыта, и пусть идет на все четыре стороны. Не она первая и не она последняя». «Я не хочу снова чувствовать себя попугаем. Мне опять придется повторять все по 300 раз. А этот пустой треп о шмотках, мне оно надо?» Яростно замахал руками. «До сих пор помню, как одна из учениц чуть душу не упустила, пока разглядывала выставочные туфли на витрине. Мне потом пришлось гнаться за ней черти знает сколько, чтобы поймать», — рявкнул я. «Просил ведь отца, не давая мне девушек, но нет, он подсовывает их снова и снова». «Что-то ты совсем раскис», — сочувственно улыбнулся Харон. «Может, не стоит переживать заранее? Вдруг она отличается от тех, с кем тебе раньше доводилось иметь дело?» «Ты в это веришь? Сколько их было? И все как одна!» Яростно отвернув крышку, я сделал глоток минеральной воды, чувствуя, как от ее холода становится легче. Не мог смириться с очередной подставой отца. Я, конечно, понимал, что он верховный жнец департамента, никто ему не указ, но ведь можно было войти в мое положение и хоть немного посочувствовать. Я его так редко о чем-то прошу. Последние два столетия вообще стараюсь вести себя, как подобает сыну верховного. Но он, по всей видимости, не ценит этого, раз проигнорировал мою просьбу и снова подсунул девчонку. Неспешно направлялся к своему дому, который для человеческих глаз был неприметен. Нет, внешне здание выглядело вполне впечатляюще, но энергетика смерти, которой оно было пропитано, ведь в нем жил жнец, отталкивала людские взгляды. Живой не мог видеть нас, но мог почувствовать, если того требовала ситуация. Поднявшись по ступеням, распахнул дверь, перешагивая порог. Носа коснулись аппетитные ароматы еды, и я замер, понимая, кто именно причастен ко всему этому. «Что ты делаешь?» — смотрел на свою новоиспеченную ученицу, порхающую по кухне с деревянной лопаткой в руках. «Я сказал тебе сидеть у себя». «Сейчас поем и уйду», — ответила она, продолжая что-то активно помешивать в двух дымящихся кастрюльках. «Ох уж эти обращенные!» — скрипнул зубами, невольно втягивая аромат тушеного мяса, который пришелся мне по душе. «Их людские привычки будут сохраняться примерно год, прежде чем они поймут и примут, что есть им теперь не обязательно». «Подойди сюда», — произнес я. Девушка скривилась, думая, что я не вижу выражения ее лица. «Это еще что такое? Она огрызаться вздумала?» «Быстрее!» Как же меня раздражало, что в этом доме нескончаемый поток девиц. Пусть они и живут в одной и той же комнате, сменяя друг друга, но все же обращенные занимают мою территорию, чего я не желал. «Да иду я, иду!» — тихо бурчала девчонка, откладывая лопатку в раковину и выключая плиту. «Что?» — она остановилась в двух шагах от меня, уверенно смотря в глаза. «Ни капли страха и повиновения!» — вспыхнула мысль в голове. «С этой, по всей видимости, будет в разы сложнее, чем с предыдущими». «Ближе!» — произнес холодно. «Подойди ближе!» «Зачем это?» — насторожилась девушка, оставаясь на месте и даже не думая выполнять сказанное. «И как долго я должен терпеть все это?» — выдохнул раздраженно. «Раз знания к тебе еще не пришли до конца, то кое-что придется рассказать мне самому. Делай все, что я тебе говорю, поняла?» — сверкнул взглядом, дожидаясь ответа. «Ты обращенная, тебя и жнецом-то пока назвать нельзя». Наблюдая нежелающий повиноваться взгляд, я сам шагнул вперед, срезая между нами расстояние. «Что ты?» — ахнула Сия, округляя глаза и дергаясь назад. «Да стой уже ровно!» — рыкнул в ответ, хватая ее за талию и грубо притягивая к себе. «Это самая настоящая наглость!» — возмутилась девушка, упираясь в мою грудь и силой отталкивая от себя, когда я потянулся к ее губам. «Ты в своем уме?» — злилась она, так беспардонно мне тыкая. «Хочешь сказать, что раз я еще не жнец, то со мной можно вот так обращаться?» «Все ученики через это проходят», — рыкнул я. «Иди сюда!» Попытался взять ее за запястье, но девушка увернулась, сверкая на меня своими глазищами. «Сия!» — рявкнул так, что аж стекла задрожали. «Иди к черту, ясно?» — таким же тоном ответила мне нахалка, вводя меня в шоковое состояние. «Так, все!» — скрипнул зубами, ощущая неописуемую ярость. «Лимит моей любезности исчерпан!» Незамедлительно рванул к ней. Увернувшись от довольно молниеносного удара, схватил Сию за плечи и притянул к себе, выдыхая в девичьи губы темную дымку, часть своей энергетики, вдохнув которую, она сможет видеть мир людей глазами жнеца. Девушка замерла, удивленно хлопая ресницами. А я, примерно понимая, что именно это ненормальное подумала изначально, разжал свою хватку, чуть наклоняя голову в бок. «Что ты сделал?» — хлопала ресницами Сия. «Сама потом узнаешь», — усмехнулся я, погружая кисти рук в карманы брюк. «А ты, смотрю, другого ожидала. Уже успела напридумывать себе всякого, да?» На моих губах растянулась нахальная улыбка. «Прости, вынужден разочаровать. Не знаю, почему, но мне нравилось видеть ярость в ее глазах. Ты не в моем вкусе, так что можешь даже не надеяться».